Глава 20. Тихий лес. Я смотрел на огромные каменные арки, перекинутые между ущельями, и не желал верить в то, что вижу. Их создал Гидеон, величайший геомант в истории Альдорана, прошлый магистр Ордена Равновесия. Когда-то Теразинские пики были одной из опаснейших областей моего мира. Он создал эти арки по трем причинам. Первая, чтобы на них гнездились некоторые вымирающие виды птиц. Вторая, чтобы они служили заметным ориентиром там, где сбоят все методы навигации и небо часто скрывают тучи. Третья, потому что мог. Впервые в этом мире меня пробрало до дрожи. Неужели все было зря? Альдоран уничтожен, разбит на осколки, населенные чудовищами? Пока я где-то плавал без сознания, Шейд смогла вернуться в почти беззащитный мир и исполнила обещание уничтожить его. Но как она могла разбить его на осколки? А ведь я считал, что существуют осколки с древними руинами неизвестного происхождения. Но я видел их фотографии и не узнал архитектуру. И ведь на Альдоране было огромное множество крупных мегаполисов, вмещающих десятки миллионов людей. И тысячи лет не хватит, чтобы стекло и нержавеющая сталь сгнили без остатка. Но может ли оказаться так, что здесь осколки больше, чем одного мира? Или же это ловушка Шейд на случай, если я приду по ее душу? Чтобы, придя в ярость, я совершил ошибку. Во мне боролись две точки зрения, каждая из которых находила все новые аргументы в свою пользу. Первая в ужасе кричала о том, что все было зря, и мы проиграли в войне за родной мир. Даже если я смогу убить Шейд, это будет не более чем местью. Вторая уверяла, что это всего лишь намеренный обман, подделка, которую помогла осуществить Айлин, достаточно хорошо знающая меня и Альдоран. Или же вовсе нечто иное послужило причиной появления копии. «Покровский! Покровский!» — услышал я крик. «В чем дело?» — рыкнул я, вернувшись в реальность. Доспех автоматически летел над горами слишком высоко. Я отделился от группы. Я ненадолго вышел из роли и теперь с трудом заталкивал рвущуюся наружу желание уничтожать. На секунду повисла тишина. «Покровский, вы в каком тоне со мной разговариваете?» — понизила голос Высоцкая. Я унял дрожь в руках и выровнял положение. «Прошу простить, в памяти всплыли воспоминания о семье и их гибели, я полностью ушел в себя». «Ничего страшного, но лучше не витайте в облаках, находясь в осколках. Это может стоить вам жизни». Тон заметно смягчился. «Вернитесь на курс. Нежелательных боев стоит избегать. Остаток патронов мы сможем потратить на обратном пути». «Само собой. Я, кстати, хотел спросить. Святослав, чем ты уложил ящерицу так, что у нее даже покров засбоил?» Отпрыск графа гордо хмыкнул. «Сочетание новых разработок и некоторых особых ресурсов. Я, как очень мощный артефакт подавителя магии, внес хаос в меридианы. А магическое существо отчасти держится в воздухе за счет силы. Правда, работает только при прямом контакте». «Стоит ли рассказывать подобное всем окружающим?» — удивился Булатов. «А какой смысл мне это скрывать? Среди вас нет тех, с кем пламени вы когда-либо конфликтовали. А применять силу я собирался против монстров. Все равно они узнают». «И все же козыри стоит скрывать до последнего», — заметила Волкова. Я перевел разговор в другое русло и сам попытался успокоиться. «Потом, все потом. Узнаю от Шейд, когда буду разрывать ее душу. Или раньше пойму сам. Пока просто ради своего успокоения буду считать, что это копия. Все равно отступать мне некуда. Я должен справиться». Титаническим усилием воли переключился на местные приземленные вопросы. «Нельзя позволять Пламеневу коснуться себя. Подобные силы имеют ряд ограничений. Например, соотношение уровня мощи и длительности блокировки. Как долго он мог бы удерживать Виверну лишь ранга вожака до перегрузки? Чем сильнее существо, тем сложнее его сковать хотя бы на секунду». «Интересно, может ли быть такое, что Пламеневы позаимствовали некоторые записи Кислова или просто решили дать наследнику больше шансов выбраться из любого плена или схватить врага рода живым? Все же не случайно большинство магов особым разнообразием стихий не блистают. Если кольца не развивают основной дар, а добавляют иные грани, то усиление предельной мощи стихии не происходит, как правило. Много вопросов и тонкостей. Как бы потом вернуться в этот мирок? Взглянуть на арки поближе да поискать ресурсы? «Покровский, могу я задать нескромный вопрос?» Из размышления меня вновь вырвал голос Волковой. Я уже собирался ответить, как заметил слева на визоре отметку каналов. Она говорила по личной связи, а не со всей группой. Я поднял наруч и тоже перешел на этот канал. «Я свободен, но пока не готов к серьезным отношениям». «Граф, что вы себе позволяете?» «Вы повторяетесь», — хохотнул я. «Если честно, все надеюсь снизить уровень формальности. Нескромные вопросы склоняют к дружеским отношениям». «Считаете, что они возможны только среди аристократов?» — удивилась племянница князя. «Само собой. Не перед каждым стоит задача обмануть или подставить всех, лишь бы встать повыше. А мы вовсе и команда». Волкова помолчала на несколько секунд. «Я бы поспорила, но оставим это на другой раз. Вы согласились кому-то присягнуть на верность?» «Кроме императора, которому служим все мы, и устава достойной организации?» «Нет. И ничего не сможет изменить мой ответ». «Даже если вам помогут стать одним из сильнейших одаренных в империи?» «Ха, очень смешно. Лишь одним из какой-то империи. Тем более они даже не знают, какие у меня аппетиты. Сила, данная кем-то, ничего не стоит. Даже если это будет не вопрос службы, а отдельных договоров?» — уточнила Волкова. «Уже интереснее. Что-то между строк она вкладывает, но я не понимаю, что именно». «Тогда это уже не сила, данная кем-то, а заслуженная награда. Если какой-нибудь княжне срочно понадобится лучший кавалер на бал, я охотно исполню договор за разумную оплату». Волкова зависла где-то на минуту. Тон снова стал холоднее. «Вы нахал, граф, и воспринимаете мир слишком несерьезно». Она разорвала контакт, и канал автоматически отключился. «Я перегнул?» «Да нет, как по мне, идеально». «Особенно для того, кто еле сдерживается, чтобы не слепить из кристаллов статую Айлин и разнести ее голыми руками, как боксерскую грушу». На пути еще разок пришлось пострелять в увязавшихся за нами коршунов. В этот раз по приказу Высоцкой мы это делали прямо на лету. Птицы могли летать быстрее нас, но тратили на это силы. С другой стороны, стрелять назад довольно трудно. Я особо не напрягался, сбив одну резко развернувшейся кристаллической стеной, но наибольший вклад внесли Пламенев и Волкова. Новый разлом располагался на скалистом горном склоне, одном из немногих не поросших растительностью. Разломы почему-то тяготели к поверхности, причем над водой не появлялись, хотя могли возникнуть над ней. Или, например, на самом краю обрыва. Поэтому входить в неизвестные разломы на своих двоих рискованно. Да и вообще, мало ли что ждет с той стороны. «Булатов», — коротко приказала Высоцкая. Тот понял задачу без слов, подойдя вплотную к разлому. На бедре модуль брони открылся и выскочил короб с маленьким дроном-квадрокоптером, который поместился даже на компактной женской ладошке. Он щелкнул выключателем, и мелкое устройство поднялось. А потом после манипуляции с наручем скрылось в белой пелене. Разломы не пропускали какие-либо виды сигналов, однако автоматический дрон задним ходом вернулся через несколько секунд, и Булатов поймал его, замерев. «Доклад», — напомнила Высоцкая. «Сейчас. Закупают копеечную дрянь, передача видео повисла». «Там чисто, можно входить. Признаков потери стабильности разлома также нет». «Нас преследуют монстры», — пискнула Зимина, указывая назад. И правда, бежали какие-то мохнатые волкоподобные. Большая стая, движутся быстро. «Проходим и наблюдаем за поведением. Сразу занять круговую оборону», — приказала командир. Снова шаг в белую пелену, день сменился кромешной темнотой. Визор шлема сразу переключился на ночной режим, краски мира заменились зеленоватой подсветкой и легкой рябью картинки. Немедленно включились фонарики, позволяющие видеть чуть лучше. Мало того, что здесь ночь, мы еще и оказались под сенью высоких деревьев. Фон маны довольно высокий, а растения хорошо себя чувствуют в таких условиях. Немедленно возникло ощущение, сравнимое с колючим шерстяным свитером. Только словно бы его надели прямо на мою душу. Не сказать, что сильное, но ощутимое. «Внимание, обнаружено значительное аномальное влияние. Активировать защитное поле?» «Да, включить», — отозвался я, осматриваясь. «Да чего жуткое место, неправильное. Что же ты скажешь, оказавшись в осколке с аномальностью в 5-6 баллов?» — фыркнул Булатов. «Оно и правда страшное», — согласилась Зимина дрожащим голосом. «Тихо, почти нет звуков и никаких радиосигналов. И мы тут пробудем 2 дня?» «Отличная мотивация справиться быстрее. Взлетаем под кроны и ждем монстров», — скомандовала Высоцкая. «Булатов, ты сразу наверх и осмотрись. Передай, если заметишь что-то необычное. Фонари пока выключить. Оружие на изготовку». Команда снова взлетела, выполнив все приказы. Вскоре из разлома, который выжег ровный круг на редких лесных травах, показалось несколько существ. Они немедленно заметили нас, атаковали светящимися сгустками энергии. Мы просто уклонялись и наблюдали. Поняв, что быстро до нас не достанут, монстры тут же ретировались в разлом. Оставаться здесь им явно не хотелось. Теперь мы все пролетели сквозь кроны, взлетев на добрые 70 метров. Звездный купол без городской засветки был прекрасно виден. Интересно, как вообще работает местное небо? Внизу во всех направлениях был темный лес, ни одного огонька, ни малейшего движения. Тут и там стелется туман небольшой замкнутой экосистемы. «Кислорода 24%, — сообщила Волкова, достав газоанализатор. «Шлем снимать можно, но может закружиться голова. Вредных примесей не обнаружено». Булатова окружали кольца сканирующего заклинания, выпускающие волны силы, прокатывающиеся по пространству во всех направлениях. Все равно, что активное сканирование, которое с головой выдает тебя. «Пламенев, взлети до максимальной высоты осколка, настрой светочувствительность на максимум. Покровский, Зимина, создайте немного шума, срубите пару деревьев». Мы выполняли приказы изначальной разведки, не отходя далеко от разлома. Обычно они возникают ближе к границе осколка, и этот не был исключением, и, несмотря на прозрачное небо, пространство накрывал незримый купол, о который можно разбиться. Высота варьировалась и зависела прежде всего от размера осколка. К счастью, его вполне можно было засечь сканерами. «Других разломов не вижу», — доложил Святослав. «Тишина абсолютная. Нет даже мерцаний стихийных выбросов маны». «Какие-либо сигналы отсутствуют, в том числе в радиоэфире», — доложил Булатов. Я броском закрученных лезвий подрубил несколько верхушек деревьев, Диана же схватила одно синеватым полем силовой магии и переломила как щепку. Осколок не то чтобы большой, размером со средний мегаполис. Но в такой тишине на равнине шум разносился на многие километры. Тем не менее, никакой реакции на наши провокации не последовало. Даже когда Высоцкая метнула розовато-оранжевый шарик плазмы? Вдали зрелищно полыхнуло. Сложное по механике заклинание, опирающееся на обычную науку. «Волкова, когда пожар немного разгорится, потушите». Мы использовали все методы спровоцировать теоретических местных обитателей. Их то ли не было, то ли им плевать на наши действия. Либо они достаточно умны, чтобы ждать удобного момента в засаде. «И все же что-то с этим миром не так. Чешуйка, не хочешь прогуляться?» «Нет, меня и тут неплохо кормят. Эксплуататор!» «Какой есть. Ты знаешь, что это взаимовыгодный союз, и если я умру, то ты тоже исчезнешь, так что ищи угрозы». «Теневой дух — лучший скрытник, какой в принципе может быть. Даже Булатов не должен его заметить, пока он не приближается к активному сканированию». «Значит, просто не получится. Разделимся. Распределяю сектора, провести поверхностный осмотр местности. Также маяк может быть заглушен магическим фоном. Поэтому следите за системами. Доклад каждые 5 минут». Пришла карта местности с пометками. Высоцкая взяла центральную область, что позволит в случае чего быстро прибыть на помощь нуждающемуся. Остальным выдали сектора. «А может, дождемся рассвета?» — пискнула Зимина. «Для поверхностного осмотра яркий свет не нужен. Приступайте». Внутри боролось любопытство исследователя и странное беспокойство, которое я не мог понять. Это не страх перед неизведанным темным лесом. Слишком много я повидал в жизни. Это именно непонимание ситуации. Хотя, может быть, это неизгладимый след новостей о потенциальном уничтожении Альдорана. Следующие 20 минут я курсировал над своим сектором, краем глаза следя за чешуйкой, который спустился ниже. Зеленый лес казался странным. В основном из-за отсутствия ночных обитателей. Даже насекомых не видно. Связь держалась, хотя порой хрипела из-за магического фона. Становилось скучно настолько, что мысли возвращались к будоражащей душу теме. Я откровенно надеялся на хорошую драку и, кажется, накликал. «Через разлом проходят люди», — сообщил Пламенев, оставшийся в том секторе. «Всем немедленно возвращаться», — приказала Высоцкая. «Кто пришел?» Так и знал. Нет, это не могут быть Назаровы. Может, они хотят дожать Покровских или получить их техники? Но за покушение на черных крыльев при исполнении их так прижмут имперские силы, что положение Покровских покажется им завидным. Это ведь все равно, что напасть на имперскую гвардию. Пламенев, видимо, был далеко и промедлил с ответом. «Наши, пока всего четверо. Вижу передатчик Галицкого и...» «Кранмер, что случилось?» — перебила его Высоцкая. Причем ее голос был получен с автоматически включенного открытого сигнала. «Он остался прикрывать, наверное, уже мертв», — отозвался хрипящий помехами мужской голос. «Нападение монстров, стая во главе летающий монарх. Не из арок древних». «Несчастный случай? Но такое чудовище должны были засечь заранее и спрятаться. Да и большинство монстров не настолько агрессивны, если не голодны, или ты не полез на их территорию». «Но еды в том осколке полно». А то, что кто-то новый захватывает территорию, должны были заметить разведчики. «Кто с вами?» — спросила Высоцкая. «Назаров и двое кандидатов, Орлов и Махов. Кольцов не смог уклониться от удара, мы попытаемся спрятаться здесь, вам тоже рекомендую». «Вдвойне интереснее, поглоти их небытие. Хорошо, что старый новый приятель жив. Может ли это быть покушением на одного из членов рода? Я и сам знаю пару методов натравить монстров. Или все же случайность?» «Всем затаиться в лесу, отключить все!» — начала Высоцкая, как ее перебил крик Пламенева. «Разлом мерцает! Выходит из стабильности!» «Что? Галицкий, доклад!» «Ту-ту-ту! Не случайность!» «Подтверждаю, кто-то применил средство разрушения разлома с той стороны, я...» «Что делать?» Говоривший, видимо, сам был не особо опытным, как Волкова, и откровенно впал в панику. На канале наперебой вопрошали остальные члены моей группы, но менять что-то уже поздно. Летя на максимальной скорости, я увидел, как разлом вдали в последний раз ярко вспыхнул и исчез. Мы заперты в жутком темном лесу, пожирающем жизненные силы. «Галицкий, принимаю командование вашей группой», — Высоцкая сглотнула. «Всем двигаться к моей позиции!» Конец первого тома.